Они за отвалом, наверное, спят. Женя показала на одинокую фигуру охранника. Все это время Таня следила за работой этой бригады и особенно за Ленчиком. Она делала все возможное, чтобы пробудить у них интерес к делу. Пели, играли и танцевали они с удовольствием. А вот работали, когда как. С того памятного дня, когда Ленчик увлекся подготовкой к концерту, он жил в постоянном возбуждении. А потом сразу затосковал. На прииск выехал без охоты. Первые дни еще работал, а когда зажурчали ручейки и на север потянулись птицы, он забрался на крышу барака и пролежал целый день. На второй день он собрал бригаду и снова работал усердно и зло, и так постоянно. То тянулся за бригадами, то снова хандрил. Начальник прииска настаивал убрать бригаду, но Татьяна продолжала надеяться. Вот и теперь она пошла разыскивать Алексеева. Он спал на траве, прикрыв лицо кепкой, а в стороне лежали остальные. «Как же тебе не стыдно, Ленчик!» – разбудила она его. «Посмотри на девушек, работают, не разгибаясь, а вы такие здоровые, сильные и ничего не делаете!» Он протер кулаком глаза. «Да кто его тут насыпал?» – пробурчал он и повернулся на другой бок. «Не дам спать, хватит! Подумай, как мы можем выступать самодеятельностью и высмеивать лентяев, когда сами в забой вот так!» – показала она на спящих парней. «Посмотри, как отмывается сегодня у девушек!» Ленчик поморщился. Если бы это была не Татьяна, он бы не пошевелил и пальцем. Работа его не привлекала. Вот признание его танцевального дара льстило. Нравилось ему и доброе отношение Татьяны. Уважал он ее. Его поездку на прииск поддерживало жулье, особенно Калюха. Свой человек и вполне надежный, да и сам он имел кое-какие планы. Может, удастся раздобыть подходящие документы и уйти. Куда? Да не все ли равно? Погуляла, там трава не расти. Он был убежден, что любая тропинка приведет только в тюрьму. Но время текло, а он так и не предпринимал ничего. Конвоир по просьбе Маландины разрешил Ленчику дойти до бригады девушек. «Ого!» – вырвалось от неожиданности. «Ну, мойте, мойте, на таком содержании и дурак будет вкалывать», – проговорил он равнодушно и отвернулся. Но Татьяна уловила, как его глаза вспыхнули. Она посмотрела на Женю. Та ее поняла и согласно кивнула. «Мы решили передать вам свой забой. Стыдно ведь, а гид-бригада и на тебе. А то начальство посмотрит, да и разгонит», — сказала Татьяна громко, чтобы слышали все. Девушки переглянулись, но промолчали. «А как же вы?» — спросил Ленчик и покраснел. На носу у него выступили капельки пота. «А мы переберемся выше по ключу и все равно сделаем больше, чем ваша бригада», — сказала Женя и тут же сбросила трафареты и стала сворачивать мат. «Может, догадаетесь перенести наше оборудование вон к той луже?» — показала она на блестевшую недалеке воду. Ленчик размышлял. «Ленчик, да помоги же девушкам!» — захлопотала Татьяна и принялась помогать Жене. Алексеев молча взвалил на себя проходнушку и, не глядя ни на кого, перенес, установил и пошел к своей бригаде. Когда донеслись из поселка удары об рельс, девушки собрали инструмент и посмотрели в сторону агитбригады. Парни продолжали работать. Их загорелые спины быстро мелькали за кустарником. «А ведь заело! Смотри, что делает!» – тихо засмеялась Татьяна, и они обошли их сторонкой. Все приисковые проезды и тропинки на приборы и участки сходятся к дороге у арки. Увитая стланником с красным флажком на шпиле, арка высится у въезда в поселок. Здесь же доски показателей, объявления. Тут проходят все, и потому выдача премий передовикам производства и бригадам производится у арки. Суббота. Колонны тянутся медленно. Штаб трудового соревнования подвел итоги работы за неделю. У арки руководители прииска и представители управления. Начальник пятилетки вручает премии. Ленчик идет в хвосте колонны.